После этих слов Лин Ся и остальные поменялись в лице. Несмотря на то, что это на один шаг выше начальной стадии Юань Дэн, эти два этапа абсолютно несопоставимы. Поэтому, даже Лин Чжэньтянь не будет соперником Вэй Туну. Кроме того, был еще один человек на начальной стадии Юань Дэн. В целом, их сила значительно превышала семьи Лэй и Се. Под огромным давлением потенциального противника, Лин Ся и остальные затихли. Лин Ся, тайно перемести некоторых членов молодого поколения. В случае неудачи, наш род сохранится. Усталость была видна на морщинистом лице Лин Чжэньтяня, когда он махнул рукой и сказал. Услышав эти слова, Лин Ся и остальные сжали кулаки. Сейчас они должны готовиться к худшему. Жила Ян Юань камней является чрезвычайно ценным сокровищем. После того, как секта кровавой ткани узнала о ее существовании, они используют любые средства, чтобы забрать. Кроме того, сейчас у них есть прекрасное оправдание. Со страдальческой улыбкой сказал Лин Чжэньтянь. Поэтому, это лишь вопрос времени, прежде чем они сделают свой ход. Лин Ся, запомни. Если секта кровавой ткани нападет на нас, ты должен защитить Дуньера даже ценой своей жизни. Его талант чрезвычайно удивителен, и в будущем он, несомненно, станет великим человеком. Ладно, уже поздно. Все должны пойти и отдохнуть. Вздохнул Лин Чжэньтянь, он, видимо, больше не хотел говорить. Махнув рукой, он отпустил Лин Ся и остальных. Да, видя усталое выражение старика, Лин Ся и остальные могли только кивнуть головой и молча выйти из комнаты. Похоже, не так просто быть главой семьи. Когда Лин Ся и остальные вышли из комнаты, глубоко в поместье, в своей комнате Лин Дун, сидящий на кровати, медленно открыл глаза. С его текущей силой, это было легко подслушать любой разговор и не попасться. Продвинутая стадия Юань Дэн. Лин Дун плотно сжал губы. Сейчас, с его силой, если он использует всю свою ментальную энергию, он сможет совладать с практиком на начальной стадии Юань Дэн. Однако, если он встретит практика на продвинутой стадии Юань Дэн, его шансы на победу будут крайне малы. Это займет не более половины месяца, чтобы секта кровавой ткани исследовала силу нашей семьи Линь. Затем, из-за притягательности жилы Ян Юань камней, они, безусловно, нападут на нас. Глаза Линь Дуна блеснули. За полмесяца, чего он может надеяться достичь? Самое большее, он может прорваться к поздней стадии небесного Юань. Однако, даже этого будет недостаточно, чтобы противостоять Вэй Туну, который находится на продвинутой стадии Юань Дэн. Фух, Линь Дун глубоко выдохнул. Может быть, он не сможет достичь многого за полмесяца, однако он не будет так легко сдаваться. В конце концов, семья Линь усердно трудилась, чтобы достичь нынешнего состояния. Поэтому, он не хотел видеть, как его семья будет разрушена. Постучав кончиками пальцев по правой ладони, Линь Дун закрыл глаза. Знакомая темная духовная область появилась. Сейчас в духовной области каменного талисмана были одни и те же светящиеся фигуры. Однако, светящаяся фигура, которая выполняла печать удивительных врат, уже полностью усовершенствовала это боевое искусство. Сейчас, все четыре главы были завершены. По расчетам Линь Дуна, это боевое искусство должно соответствовать боевым искусствам 5-го уровня. Поэтому, помимо ментальной энергии, оно было самым сильным оружием Линь Дуна. Несмотря на то, что он не мог надеяться, чтобы, полагаясь на этот навык, победить Вэй Туна, он все еще может рассматриваться как козырь. Линь Дун стоял перед светящимися фигурами. Тем не менее, он не практиковался, как раньше. Вместо этого, он внимательно проверял это темное пространство. Сейчас Линь Дун имел довольно сильное мастерство в ментальной энергии. Поэтому вопросы, которые были непонятны в прошлом, теперь не удивляли его. Например, Линь Дун считал, что эта духовная область, вероятно, построена в пределах каменного талисмана. В то же время, его тело здесь было нереальным, а скорее сформировано его ментальной энергией. Кроме того, когда его ментальная энергия становилась все более мощной, Линь Дун раскрывал все больше тайн каменного талисмана. Поэтому, Линь Дуну было интересно узнать, какими другими способностями, помимо совершенствования боевых искусств и переработки эликсиров, обладает этот каменный талисман. Линь Дун всматривался в темную духовную область. Однако, по прошествии времени, ничего не произошло. Пространство было спокойным, как и раньше. Тем не менее, Линь Дун еще полчаса продолжал наблюдать, прежде чем сел на землю. Потоки ментальной энергии стали распространяться, и они пронеслись по каждому дюйму этой темноты. Возможно, из-за того, что это место было странным, Линь Дун понял, что затрачивает огромное количество энергии, сканируя ее. Всего за 10 минут Линь Дун начал чувствовать усталость. Однако, Линь Дун не сдавался. Скорее всего, из-за юношеского упорства он продолжал сканировать область. Темная духовная область была совершенно тихой, когда волны ментальной энергии распространялись. Фух, сканирование продолжалось довольно долгое время. Измученное выражение появилось на лице Линь Дуна. Однако, его сканирование, в конечном счете, не дало никаких результатов. «Возможно, я слишком много думаю», – пробормотал Линь Дун, нахмурив брови. После бесплодного поиска в течение длительного времени, он решил отказаться от этой бессмысленной деятельности. Легким движением сознания, он быстро рассеял свою ментальную энергию. Когда его ментальная энергия разошлась, недалеко в темноте раздался едва слышимый вздох. «Кто?» Вздох был едва слышен. Однако, Линь Дун услышал его, и широко раскрыв глаза, он повернулся к определенной области и крикнул. Каждый волосок на теле Линь Дуна поднялся. Похоже, он был не один в этой духовной области. Становясь все ближе с каменным талисманом, Линь Дун мог чувствовать, что когда он его использует для переработки эликсиров, часть лекарственной силы поглощалась талисманом. На самом деле, в тот день, когда он впитал цветок горной жили, большая часть лекарственной силы была поглощена не Линь Дуном, а талисманом. После этих наблюдений, Линь Дун начал что-то подозревать. Это была еще одна причина, почему он решил тщательно проверить духовную область. После крика Линь Дуна, духовная область снова погрузилась в тишину. Создавалось такое ощущение, что тот вздох просто показался. Однако, Линь Дун был уверен, что тут нет ошибки. Серьезно посмотрев на темную область, потоки ментальной энергии быстро появились перед ним. В мгновение ока он материализовал чрезвычайно тонкую и длинную иглу. Это была материализованная духовная игла, которую использовал Гуин. Несмотря на то, что это было обычное духовное искусство, оно было одним из немногих, которые освоил Линь Дун. «Если ты не покажешься, я атакую». Материализованная духовная игла, которая парила перед Линь Дуном, слегка мерцала. В то же время голос Линь Дуна разнесся по духовной области. Слова Линь Дуна не вызвали никакого ответа. Видя это, холодный блеск сверкнул в его глазах. Недолго думая, материализованная духовная игла яростно полетела к темной области. БЗЗ. Когда игла летела, маленький свет появился из темноты, после чего он бросился в более темную область. «Собираешься сбежать?» Видя эту сцену, Линь Дун дернул рукой. Его ментальная энергия была как бесчисленные веревки, которые преследовали светящуюся тень, и после того, как поймали цель, они начали тянуть ее обратно. Бум! Когда светящаяся тень приземлилась перед Линь Дуном, он посмотрел на нее, и удивление появилось на его лице. Когда свечение ослабло, Линь Дун увидел, что это крыса, размером с ладонь, которая была полностью черной. Однако, то, что заставило Линь Дуна удивиться, это то, что в глазах крысы был не страх, а гнев, подобный человеческому. Что это такое? Смотря на разгневанную черную крысу, Линь Дун невольно глубоко вдохнул. Глава 100. Небесная демоническая куница. Крыса. С удивлением на лице Линь Дун уставился на крысу и невольно вскрикнул. Он не ожидал, что штука, которая пряталась в каменном талисмане, окажется крысой. Безобразие как ты, крыса. Услышав крик Линь Дуна, мех черной крысы поднялся, крошечные глаза яростно уставились на Линь Дуна, и он произнес человеческую речь. Говорящая крыса. Изумленный этой черной крысой, Линь Дун странно смотрел на маленькое животное. Это был первый раз, когда он увидел говорящую крысу. Ты невежда и позорный мальчишка, этот дед небесная демоническая куница, а не крыса. Услышав, что Линь Дун продолжает называть его крысой, черная крыса завизжала в ответ. Небесная демоническая куница. Увидев раздраженную крысу, Линь Дун усмехнулся и кивнул головой. Это имя было довольно устрашающим, однако, то, что предстало перед глазами Линь Дуна, выглядело как обычная черная крыса. Ладно, меня не волнует, что ты небесная демоническая куница или человеческая демоническая куница. Скажи мне, почему ты здесь? Его ранняя нервозность испарилась. Линь Дуна обнаружил, что эта небесная демоническая куница казалась довольно слабой. В противном случае, он бы не смог поймать ее так легко. Паршивец, что ты имеешь в виду, спрашивая, почему я здесь? Я владелец этого каменного талисмана. Где мне быть, если не здесь? Крошечные глаза маленького куницы мерцали, когда он скрестил когти на груди. «Ты владелец талисмана?» Линь Дун был ошеломлен. После этого он наклонил голову и всмотрелся в черную куницу. Под его взглядом, маленький куница отступил на несколько шагов, собираясь убежать в любой момент. «Ты не владелец этого каменного талисмана?» Понаблюдав за куницей, Линь Дун покачал головой. Хотя маленький куница был особенным, его интуиция подсказывала, что тот врет. «Не верь, если не хочешь, паршивец. Теперь, когда каменный талисман в твоих руках, не стесняйся, пользуйся, но давай, каждый будет заниматься своими делами, и не будем пересекаться друг с другом. Этот дед-куница не будет тебя беспокоить, но и ты не должен мешать дедушке-кунице». Углы рта куницы приподнялись, когда он объявил. Линь Дун слегка наклонил голову в сторону и, уставившись на куницу, спросил: «Ты, кажется, сильно боишься меня? Ха-ха, ха-ха». При этих словах маленький куница положил когти на талию и поднял голову в небо, притворяясь, что посмеялся от души. Это выглядело, как если бы он услышал самую смешную шутку. Увидев это, Линь Дун слегка улыбнулся и вызвал материализованную духовную иглу. Вжух! Увидев полностью сформировавшуюся иглу, смеющийся куница быстро побежал, со свистящим звуком. Его крошечные глаза нервно смотрели на Линь Дуна, и он произнес пронзительным голосом: «Что ты собираешься делать?» Увидев фальшивую улыбку на лице Линь Дуна, куница вдруг пришел в себя и обиженно тьфукнул, поддерживая безопасное расстояние. Затем он сел и сказал: «Паршивец, что именно ты планируешь сделать? Хотя этот дедушка-куница сейчас обычный демонический дух, ты не должен раздражать меня, иначе у нас обоих будут проблемы». «Демонический дух». При этих словах выражение лица Линь Дуна стало серьезным. Он слышал, что только чудовищно мощные демонические звери могут сформировать демонический дух. Может ли это маленькое существо, которое утверждает, что он небесная демоническая куница, действительно иметь такое пугающее происхождение? «Ты, должно быть, проснулся из-за меня, верно?» – спросил Линь Дун. «ТЦ, что значит «проснулся из-за тебя»? Если бы не фантомный цветок родового огня, ты даже не увидел бы меня еще 100 лет. Кроме того, если бы не помощь этого дедушки куницы в поглощении большей части лекарственной силы цветка, ты бы был уже мертв», — с презрением ответил маленький куница. «Хорошо, значит, на самом деле все это благодаря тебе?» Линь Дун был ошеломлен, но затем усмехнулся и сказал. Видя, что Линь Дун так просто все это воспринял, маленький куница был поражен на мгновение. Он скептически посмотрел на Линь Дуна и спросил: «Паршивец, может, ты планируешь парализовать дедушку-куницу, а затем, пользуясь возможностью, сожрать его демонический дух? Что хорошее произойдет, если я поглощу твой демонический дух?» — с любопытством спросил Линь Дун. «А ничего хорошего, ничего хорошего». Когти маленького куницы дико замахали в ответ. Видя, что Линь Дун ничего не знает об этих вещах, он тайно вздохнул с облегчением. Он только недавно проснулся и был еще слаб. Даже у Линь Дуна не будет никаких проблем поглотить его демонический дух. Поэтому с его врожденным осторожным характером он прятался в темноте, не решаясь показать себя. «Можешь объяснить, почему ты здесь? Не пытайся обмануть меня, иначе...» Линь Дун стал серьезным, задавая этот вопрос. Поняв, что это существо скрывается в каменном талисмане, который находится в его плоти, Линь Дун испытал чувство неестественности. «Я же говорил раньше, я владелец каменного талисмана». «Ладно, я был одним из его прежних владельцев». Видя скептическое выражение Линь Дуна, куница ничего не оставалось, кроме как поправить себя, после чего он продолжил. «Вскоре, как я получил эту вещь, меня начали преследовать. В конечном счете, мне пришлось самоликвидироваться, и мой демонический дух бежал в каменный талисман». «Ты был очень сильным раньше?» — с улыбкой спросил Линь Дун. «Сильный. Для кого-то как ты, я должен был бы только перднуть, чтобы раздавить в лепешку», — маленькая куница небрежно заметил. Однако, его слова заставили Линь Дуна закатить глаза, так как он не был убежден. «Хе-хе, паршивец, я не знаю, можно ли сказать, что тебе повезло или не повезло, когда ты получил каменный талисман». Глаза маленького куницы смотрели на Линь Дуна, когда он испустил странный смех. «Почему?» — удивленно спросил Линь Дун. «Ничего особенного, может, ты поймешь в будущем. Хотя твоя смерть ничего не значит для меня, так как у тебя нет злых намерений, я предупреждаю тебя, не позволяя никому узнать об этой вещи, иначе...» «Хе-хе». Линь Дун поднял бровь. После этого он серьезно кивнул головой и сказал: «Большое спасибо за предупреждение». Маленький куница замахала когтями в великодушной манере. Конечно, он не все рассказал. Может быть, смерть Линь Дуна не повлияет на него напрямую, но если это время наступит, и каменный талисман попадет в чужие руки, он не может быть уверен, что тот человек не захочет получить его демонический дух. Ладно, я просто посоветовал. Делай то, что должен, но лучше действуй так, как будто этого дедушки-куницы не существует. Кроме того, не думай, что нашел хорошего помощника. Этот дедушка-куница ничем не может тебе помочь. Маленькая куница похлопал себя, прежде чем побежал в темноту. Подожди, осознав намерение хитрого маленького куницы ускользнуть, Линь Дун поспешно крикнул: «Что такое?» Услышав Линь Дуна, маленький куница осторожно попятился, после чего ответил: «Так как ты был владельцем каменного талисмана, ты должен знать его особенности, верно?» – спросил Линь Дун. «Под руководством предыдущего владельца, ему больше не нужно тыкаться вслепую. Это так, однако, почему этот дедушка-куница должен говорить тебе что-нибудь?» Маленький куница закатил глаза и сказал: «Во-первых, я могу легко избавиться от тебя». Линь Дун слегка улыбнулся. Увидев нервный взгляд куницы, он продолжил: «Во-вторых, если мы объединимся, то оба выиграем. Ты, кажется, крайне слаб. Если ты поможешь мне с каменным талисманом, я мог бы попытаться найти способ восстановить твои силы. Что скажешь?» Услышав эти слова, глаза куницы сразу засияли. Он облизал губы и сказал: «Мне нужны эликсиры, которые могут питать демонический дух, например, как фантомный цветок родового огня. Это вещь очень редкая, но я сделаю все возможное». Линь Дун подумал некоторое время, после чего продолжил: «Кроме того, ты должен доверять мне. Сейчас у тебя нет особого выбора. Чем сильнее я стану, тем легче мне будет помогать тебе в поисках этих эликсиров». Маленький куница немного помолчал, после чего прямо спросил: «Говори, что ты хочешь узнать? Может ли каменный талисман усилить ментальную энергию?» Взволнованно спросил Линь Дун. «Если его ментальная энергия сможет достигнуть 2 и краткой печати, то он сможет сражаться с Вэй Туном». «Да». Маленький куница задумался немного, после чего кивнул головой. «Однако, тебе придется испытать боль. Отведи меня туда». Сердцебиение Линь Дуна ускорилось, и он без колебаний ответил: «Независимо от того, как ему придется страдать, он определенно защитит свою семью. Тогда, следуй за мной». Пространство внутри каменного талисмана очень сложное, и здесь есть слишком много вещей, которые были запечатаны. К счастью, можно попасть в то место, которое тебе нужно. Маленький куница кивнул головой. Затем он повернулся и бросился в темноту. Линь Дун немного поколебался, после чего стиснул зубы и пошел следом. В темноте Линь Дун внимательно следил за куницей на чрезвычайно извилистом пути. Через некоторое время маленький куница резко исчез. Линь Дун сразу встревожился. Когда он собирался отступить, слабый свет появился перед его глазами. Внутри света Линь Дун увидел 2 гигантских кристаллических жернова, которые вращались на месте. Когда жернова вращались, особые волны распространялись наружу. «Что это?» – пробормотал Линь Дун, смотря на 2 гигантских кристаллических жернова. «Это жернова разума». Линь Дун не заметил, как маленький куница забрался на плечо. Его когти указывали на место, где жернова встречались. Свет там был наиболее сконцентрированным, и казалось, что пространство искажается. «Если хочешь развивать ментальную энергию, просто сиди там. Жернова полностью разрушат твою ментальную энергию, а затем преобразуют ее. Если ты сможешь выдержать этот непрерывный цикл, это будет огромной пользой для твоей ментальной энергии. Однако, если ты не сможешь вытерпеть, вполне возможно, что корни твоей ментальной энергии будут повреждены, что вызовет серьезные последствия». Когти маленького куницы похлопали Линь Дуна, когда он сказал: «Если бы не твоя просьба, я бы никогда не привел тебя сюда. Я не знаю, какой безумец придумал такой метод развития, но в прошлом этот дедушка-куница также пробовал. С тех пор, даже если меня изобьют до смерти, я не буду трогать эту вещь. Огромная боль, которая возникает от измельчения ментальной энергии, это не то, что обычный человек способен вытерпеть». Линь Дун молча кивнул. Смотря на эти кристаллические жернова, он боролся в своем сердце. В конечном счете, он глубоко вдохнул и поблагодарил куницу. «Ты же не думаешь о том, чтобы идти туда и развивать свою ментальную энергию, верно?» Тревога мелькнула в крошечных глазах куницы, когда он сказал. На этот раз Линь Дун не ответил, он только улыбнулся и, прыгнув вперед, бросился к двум гигантским жерновам. «Этот паршивец, ненормальный, я надеюсь, что ты сможешь выдержать это. В конце концов, этот дедушка куница не намерен причинять тебе вред». Видя действия Линь Дуна, маленький куница мог только покачать головой и вздохнуть. Глава 101. Прибытие секты кровавой ткани. Невероятная боль. Когда Линь Дун прыгнул в область жерновов, непреодолимая сила сразу охватила его тело. Из-за этой страшной силы, Линь Дун сразу потерял контроль над своим телом. Затем он начал ощущать, что его тело разваливается, дюйм за дюймом. Когда его тело разрушилось, неописуемая боль сразу возникла. Два гигантских кристаллических жернова продолжали вращаться в медленном и постоянном темпе, как будто ничто в этом мире не может их остановить. Тело Линь Дун было совершенно бессильно перед лицом этих жерновов. Интенсивная боль заставляла его тело извиваться. Видимые трещины можно было увидеть по всему телу, когда участки кожи отделялись друг от друга. Испытывая эту огромную боль, Линь Дун наконец понял, почему куница странно на него смотрела, когда услышала, что он хочет использовать жернова для развития ментальной энергии. Это было потому, что боль была на таком невероятном уровне. Линь Дун крепко стиснул зубы, используя каждую частицу своей энергии, чтобы поддерживать сознание и не утонуть в волне этой боли. Ка-ка-ка. Пока он держался, все больше трещин появлялось на теле Линь Дуна. Спустя несколько мгновений, его тело сильно завибрировало и на самом деле взорвалось, превратившись в многочисленные ментальные пятна. Его ментальное тело было разорвано в клочья жерновами разума. Когда тело Линь Дуна было разорвано, белый свет появился из двух кристаллических жерновов и обвился вокруг ментальных пятен. След сознания Линь Дуна плавал в этих ментальных пятнах, поэтому он мог чувствовать присутствие таинственной энергии, содержащейся в этом белом свете. Благодаря этой энергии, ментальные пятна, которые были разбросаны, начали сходиться к его сознанию. БЗЗ. Когда все больше и больше ментальных пятен собиралось, тело Линь Дуна было практически восстановлено. Став свидетелем этой сцены, благоговение появилось во взгляде Линь Дуна. Однако, прежде чем он смог найти время, чтобы удивляться чудесным жерновам разума, огромная боль, которой было достаточно, чтобы свести с ума, снова напала. Бум! На расстоянии от жерновов, маленький куница наблюдал, как ментальное тело Линь Дуна снова разрывается, и шипящий звук невольно слетел с его губ. Со скрещенными лапами перед грудью, он беспечно смотрел это шоу. Хе-хе, дедушка куница хочет знать, сколько раз этот ребенок сможет вытерпеть. Раньше, когда каменный талисман был в его руках, он также пытался использовать жернова разума. Даже теперь, воспоминания о той интенсивной боли заставляли его волосы встать дыбом. Несмотря на то, что эта вещь действительно может усилить ментальную энергию, это было не то, что обычный человек сможет вытерпеть. Под слабым свечением, два кристаллических жернова продолжали медленно вращаться. Когда они вращались, потоки страшной энергии вливались в юношу, который стоял на пересечении жерновов. Бах-бах, мягкий звук взрыва, вызванный разрыванием ментального тела, разносился эхом по всей области. Каждый раз, когда возникал звук, лапы маленького куницы дрожали. Кристаллические жернова медленно вращались, продолжая свой бесконечный цикл. Внизу жерновов, беспомощная фигура использовала всю свою решимость, когда она разлеталась и преобразовывалась раз за разом, чтобы укрепить себя. Восьмой раз. Слегка садистский блеск в глазах маленького куницы рассеялся, когда он в страхе смотрел на юношу. Он мог ясно чувствовать, что Линь Дун уже прошел переломный момент, и теперь держится лишь за счет силы воли. Бах! Еще одно эхо отразилось в пространстве. Благоговение в глазах маленького куницы стало еще сильнее. Страх в его глазах превратился в серьезное выражение, после того, как еще одно эхо раздалось. 10 раз. Линь Дун выдержал 10 циклов разрыва и преобразования в кристаллических жерновах. Этот парень действительно стойкий. Маленький куница опустил когти перед грудью. Впервые он понял, что у мальчика есть нечто, что выделяет его из массы. Пока маленький куница вздыхал, почти прозрачная фигура медленно выплыла из кристаллических жерновов. Этим крайне усталым человеком был Линь Дун. Несмотря на то, что Линь Дун покинул жернова разума, он все еще чувствовал остатки сильной боли внутри сознания. «Неплохо, парень, тебе удалось выдержать 10 циклов с первой попытки», — с улыбкой сказал маленький куница, смотря на слабого Линь-Дуна. Линь-Дуну с трудом удалось вернуть улыбку. Хотя он чувствовал себя чрезвычайно слабым, ментальная энергия, казалось, стала немного сильнее, чем раньше. Похоже, жернова действительно помогают усилить ментальную энергию. Сейчас ты достиг своего предела, и не должен больше тренироваться. Лучше вернуться домой и отдохнуть. К тому же, дедушка Куница предполагает, что ты должен приобрести эликсиры, питающие ментальную энергию, чтобы усилить эффект тренировок. Иначе, твоя ментальная энергия может быть повреждена из-за плохого состояния здоровья, и это приведет к проблемам в будущем, небрежно пробормотал маленький Куница. Да, спасибо, серьезно кивнул Линь-Дун. Хотя происхождение маленького Куницы оставалось загадкой, он был хорошо осведомлен, поэтому будет разумно прислушиваться к его советам. Маленький Куница помахал лапами, и недолго думая, он превратился в вспышку света и исчез в темноте. Линь-Дун, казалось, не возражал, и с толчком сознания он покинул духовную область. Внутри своей комнаты Линь-Дун открыл глаза и моментально почувствовал головокружение. Покачав головой, он горько усмехнулся. Несмотря на то, что его физическое тело не пострадало во время тренировки, его ментальная энергия была сильно напряжена. Мягко вдохнув, Линь-Дун скользнул в свой дворец Нивань и увидел, что его символ судьбы теперь устрашающе темный. Однако, его форма, казалось, слегка затвердела. Похоже, это результат жерновов разума. Мне на самом деле нужны эликсиры, которые помогут восстановить ментальную энергию, чтобы улучшить обучение. Посмотрим, смогу ли я купить несколько эликсиров в ближайшие дни. Подумал про себя Линь-Дун и кивнул головой. Затем он потянулся, чувствуя усталость, и мгновенно заснул. В последующие дни Линь-Дун ежедневно использовал жернова разума, чтобы усилить ментальную энергию. Несмотря на то, что обучение было поистине мучительным, сейчас это был единственный способ для Линь-Дуна, чтобы повысить свою ментальную энергию. Что касается эликсиров для восстановления ментальной энергии, они были чрезвычайно редкими. Несмотря на то, что Линь-Дун обыскал весь базар города Циньян, он смог найти только два эликсира 2-го ранга. Однако это было лучше, чем ничего. Пока Линь-Дун тренировался, 7 дней пролетели в мгновение ока. За эти дни ментальная энергия Линь-Дуна достигла значительного прогресса, и его символ судьбы стал более материальным. На самом деле, теперь он стал похож на символ с веществом. Однако, был еще довольно далекий путь, чтобы стать мастером символов 2 и краткой печати. К счастью, Линь-Дун ожидал такого результата. В конце концов, если бы было так легко стать мастером символов 2 и краткой печати, мастера символов были бы бесполезны. Пока Линь-Дун тренировался, семья Линь тайно перевозила членов младшего поколения, для того, чтобы предотвратить худший сценарий. По прошествии дней, атмосфера в семье Линь становилась все более напряженной. В то же время, остальные фракции города Циньян начали обращать внимание на семью Линь. Некоторые из них были в восторге от их несчастья, некоторые волновались за них, а другие были просто случайными наблюдателями. Глубоко в лесу имения семьи Линь плотно закрытые глаза Линь-Дуна медленно открылись. С легким движением сознания, материализованная духовная игла стремительно сформировалась перед ним. Сейчас Линь-Дун уже полностью освоил это умение. Тем не менее, это был обычный духовный навык, поэтому его мощь не была поистине поразительной. Прошло 10 дней, когда игла стала рассеиваться, выражение лица Линь-Дуна стало серьезным. За 10 дней, благодаря жерновам разума, его ментальная энергия сильно возросла. Однако он еще не стал мастером символов 2 и краткой печати. По расчетам Линь-Дуна, ему потребуется еще 2-3 месяца, чтобы достичь 2 и краткой печати. Тем не менее, время сейчас было существенным. Если он не сможет достичь 2 и краткой печати, он не сможет надеяться противостоять Вэй Туну, который был на продвинутой стадии Юаньден. Я должен придумать способ, чтобы задержать их. Линь-Дун тихо вдохнул. Эта критическая ситуация вызывала у него головную боль. А Линь-Дун вдруг почувствовал, что земля начала слегка дрожать. Выражение его лица резко изменилось. Оттолкнувшись от земли, он приземлился на вершину дерева и распространил ментальную энергию. Его кулак резко сжался. В радиусе восприятия Линь-Дуна появилось море красного, в непосредственной близости от города Циньян. Как тайфун, они казались огромными, когда неслись в направлении семьи Линь. Секта кровавой ткани. Смотря на убийственную армию, одетую в красное, Линь-Дун тихо вздохнул. Они наконец пришли. Секта кровавой ткани прибыла. Семья Линь, готовьтесь к смерти. Когда эта гигантская армия подъехала, яростный крик, с помощью мощной юань силы, эхом разнесся. Как гром, он был ясно слышен во всем городе Циньян. Глава 102. Пари. Как гром, грозный рев разнесся по всему шумному городу, заставив его затихнуть. Бесчисленные взгляды были направлены на поместье семьи Линь. Секта кровавой ткани, наконец, прибыла. Семье Линь действительно не повезло. После семьи Лэй и Се, еще более жестокий волк пришел. Вздох. Все вокруг поместья семьи Линь было занято красными войсками. Они были столь многочисленны и плотно стояли, что даже струйка воды не просочилась бы. Эти пронзительные ярко-красные цвета и угрожающая аура были действительно поразительным зрелищем. Во главе группы был человек, сидящий на коне. Этот человек был мускулистым и загорелым. Когда он спокойно стоял, он был как железная башня. Между тем, удушающая атмосфера медленно расходилась от его тела, любой мог сказать, что этот человек был безжалостным. Человек был одет в красную одежду и носил ледяное выражение на лице, так что его было невозможно прочитать. Его пламенно-красные брови делали его еще более угрожающим. Этот человек был главой секты кровавой ткани, практиком на продвинутой стадии Юаньден, и был довольно известен даже в городе Янь, его звали Вэйтун. Помимо Вэйтуна был довольно тощий пожилой человек. Судя по слабым волнам юань силы вокруг его тела, этот человек должен быть членом секты кровавой ткани, который достиг начальной стадии Юаньден. Хе-хе, наша секта кровавой ткани лично прибыла к вашему порогу. Тем не менее, маленькая семья Линь решила не пускать нас. Вы действительно думаете, что не решимся уничтожить вас? Пожилой человек с орлиным носом засмеялся, смотря на поместье семьи Линь порочным взглядом. Скрип. Плотно закрытые ворота поместья начали медленно открываться. После этого большая группа охранников семьи Линь хлынула, смотря нервным взглядом на массивный строй перед ними. Этот пожилой Линь Чжэнтянь, глава семьи Линь, приветствует мастера Вэйтуна. Линь Чжэнтянь привел Линь Ся и остальных, затем сцепил руки, приветствуя Вэйтуна. Я не ожидал увидеть практика на начальной стадии Юаньден в этом маленьком городе. Холодный взгляд Вэйтуна был направлен на Линь Чжэнтяня. После этого он махнул рукой и сказал: «Моя секта кровавой ткани должна быть известна вашей семье Линь. Гуин был моим заместителем. Так как он умер от рук семьи Линь, то око за око, зуб за зуб. Вы должны это понимать». Выражение Линь Чжэнтяня слегка изменилось, когда он стиснул зубы и ответил: «Мастер Вэйтун, в тот день был спор между моей семьей Линь и семьями Лэй и Се. Заместитель главы Гуин был тем, кто вмешался. Я пришел не для того, чтобы выслушивать объяснение», — небрежно прервал Вэйтун. Затем его взгляд стал еще более ледяным, когда он сказал: «Как я сказал ранее, я здесь, чтобы отомстить за него. Поэтому, не трудись объяснять подробности». Голос Вэйтуна был спокойным и контролируемым, но в нем слышалась дикая агрессия. Многие члены семьи Линь были возмущены, но они не решились озвучить претензии. Выражение лица Линь Чжэнтяня менялось. Спустя несколько мгновений он ответил тихим голосом: «Мастер Вэйтун, пожалуйста, переходите к сути. Что мы должны сделать, чтобы решить этот вопрос?» Секта кровавой ткани привела все свои войска. Однако они только окружили поместье, не начиная атаку. Их действия давали понять, что у них были другие планы. Линь Чжэнтянь был мудрым человеком. Следовательно, он предположил, что секта кровавой ткани планирует использовать их в своих интересах. «Вы мудрый человек», — услышав слова Линь Чжэнтяня, улыбка появилась на лице Вэйтуна. Его жемчужно-белые зубы вызвали дрожь у каждого. «Передайте поместье железного дерева и убийцу Гуина. Если ваша семья Линь подчинится, я могу забыть об этом деле». Услышав эти слова, сердце Линь Чжэнтяня и остальных упало. Они ожидали, что секта кровавой ткани решит поживиться за счет них, однако они явно недооценили их аппетит. «Мастер Вэйтун, не могли бы вы быть немного снисходительнее?» — сухим голосом спросил Линь Чжэнтянь. «Хе-хе, Линь Чжэнтянь, не выдвигай свои требования. Наш мастер уже показал крайнее снисхождение, когда сразу не уничтожил вашу семью Линь. Если ты будешь продолжать тявкать, твоя семья будет полностью уничтожена». Пожилой человек рядом с Вэйтуном сказал высокомерным тоном с ноткой снисходительности: «Реальная причина, почему вы сразу не уничтожили нашу семью Линь, это потому, что вы понимаете, что придется заплатить огромную цену». Недалеко раздался голос. Сразу фигура выскочила и приземлилась на стену поместья. Этим человеком, Естественно, был Линь Дун. «Ты должно быть парень, который убил Гуина». Вэй Тун сразу же посмотрел на Линь Дуна. Его глаза слегка сузились, и с холодным блеском в глазах он сказал: «Ты переоцениваешь свою семью, Линь. Мастер Вэй Тун, поверьте мне, если мы будем сражаться, наша семья будет, скорее всего, уничтожена. Однако, пожилой человек рядом с вами определенно умрет здесь. Конкуренция в городе Янь довольно жестокая. Если вы должны будете последовательно потерять свои правую и левую руки, это будет серьезным ударом по вашей секте кровавой ткани». Линь Дун смотрел на Вэй Туна и торжественно сказал: «Ты». Услышав эти слова, пожилой человек был разгневан. Когда он собирался крикнуть, Вэй Тун махнул рукой и остановил его. Сразу же он усмехнулся: «Так что, парень, по-твоему, наша секта кровавой ткани не решится пойти против вашей семьи, Линь? Если ваша секта хочет уничтожить мою семью, вы, безусловно, сможете это сделать. Однако, придется заплатить огромную цену». «Конечно, мастер Вэй Тун хорошо это знает. Кроме того, даже если вы сегодня уничтожите нашу семью, Линь, я уверен, что смогу уйти. В будущем, мастер Вэй Тун будет иметь бесчисленные бессонные ночи». Линь Дун встретил взгляд Вэй Туна и произнес: «Ох». Вэй Тун был шокирован, когда смотрел на Линь Дуна. В следующий момент, холодный убийственный блеск возник в его глазах. Он сильно оттолкнулся от земли, и как стрела, бросился к Линь Дуну. «Мальчик, ты думаешь, что можешь быть настолько высокомерным передо мной, лишь потому, что убил Гуина? Если ты надеешься сбежать, то я убью тебя прямо сейчас». Действия Вэй Туна были неожиданными для каждого. Никто не ожидал, что глава секты кровавой ткани на самом деле внезапно нападет на мальчика. Линь Чжэньтянь быстро очнулся. Сразу ей его глаза покраснели. Тем не менее, когда он готовился перехватить Вэй Туна, пожилой человек появился перед ним и блокировал его. Ляск-ляск. Внезапное развитие событий заставило войска вытащить оружие. Мгновенно атмосфера оказалась крайне напряженной, обе стороны были на грани боя. Линь Дун спокойно смотрел на Вэй Туна, который угрожающе приближался к нему. Действия последнего не удивили его. Однако он не собирался сражаться против Вэй Туна прямо сейчас. В конце концов, он знал, что с его текущей силой нет шансов сражаться против соперника на продвинутой стадии Юань Дэн. Поэтому, когда Вэй Тун рванул, тело Линь Дуна быстро пронеслось назад. Затем, несколько черных теней вылетели из его рукава, однако они были направлены не на Вэй Туна, а под ноги Линь Дуна. Затем он прыгнул в воздух. После нескольких прыжков, он фактически летал в небе. Эта сцена заставила многих выдохнуть. Прогулка в небе. Даже элитный практик на стадии Юань Дэн не мог совершить такой подвиг. Линь Дун прыгнул в небо и легко избежал нападения Вэй Туна. Поэтому, тому ничего не оставалось, кроме как остановиться. С темным выражением на лице, он, наконец, понял, почему Линь Дун утверждал, что сможет сбежать. Если он использует такой метод, то никто не сможет ему помешать. Когда Линь Чжэньтянь и остальные увидели, что Линь Дун использует такой метод, чтобы сделать Вэй Туна беспомощным, они облегченно вздохнули. Линь Дун медленно приземлился на соседнее дерево. Он посмотрел сверху вниз на Вэй Туна и сказал: «Мастер Вэй Тун, если ваша секта кровавой ткани уничтожит мою семью, Линь, я сбегу и буду тренироваться. И пока я буду тренироваться, ваша секта будет чувствовать давление. Ты смеешь мне угрожать?» Гнев Вэй Туна превратился в смех. Это был первый раз, когда ему угрожал мальчишка. Однако он чувствовал беспокойство. В конце концов, он не мог легко оставить в стороне такую угрозу. Тот факт, что Линь Дун смог убить Гуина в таком юном возрасте, говорил о его огромном потенциале. От такого противника надо избавляться быстро, иначе он будет серьезной угрозой в будущем. Линь Дун был спокоен. Сейчас его семья не может сражаться против секты кровавой ткани. Также, никто в семье Линь не мог победить Вэй Туна. Поэтому он мог только сдержать Вэй Туна. «Мастер Вэй Тун, вы осмелитесь заключить со мной пари?» — внезапно спросил Линь Дун. «Какое пари?» Вэй Тун сузил глаза и усмехнулся. «Через 3 месяца мы будем сражаться насмерть. Если вы выиграете, то не только поместье Железного Дерева будет вашим, но и все члены семьи Линь подчинятся вам. Однако, если выиграю я, то мы забудем о вопросе с Гуином. Что скажете?» — медленно сказал Линь Дун. Когда Линь Дун закончил говорить, все были в шоке. Даже Линь Чжэньтянь и остальные поменялись в лице. Они переглянулись, потеряв дар речи. В конце концов, если они не смогут выжить сегодня, что их семья Линь будет уничтожена. В то же время, поместье Железного Дерева станет совершенно бесполезным для них. Если они смогут задержать противника на 3 месяца, это будет позитивным событием. Что касается того, сможет ли Линь Дун победить Вэй Туна через 3 месяца, лишь он может знать об этом. «Ты хочешь сражаться со мной насмерть?» Вэй Тун был поражен таким пари. Несмотря на то, что Линь Дун убил Гуина, не похоже, что тот может быть его противником. Продвинутая стадия Юань Дэн может соответствовать мастеру символов 3 и краткой печати. Мастера символов 3 и краткой печати были редкостью даже в городе Янь. Он отказывался верить, что Линь Дун сможет достичь такого уровня. «Интересно, осмелится ли мастер Вэй Тун согласиться?» — улыбнулся Линь Дун. «Мальчик, ты просто пытаешься выиграть время, верно?» — усмехнулся Вэй Тун. Линь Дун отказался комментировать. Взглянув на Вэй Туна, он сказал: «У вас 2 варианта, вы можете получить наше поместье Железного Дерева и всю семью Линь без каких-либо потерь, или выбрать сражение сейчас, тогда наша семья Линь будет яростно сражаться против вас, а я сбегу». Услышав последние слова, лицо Вэй Туна невольно дернулось. Эти слова были хитрым приемом, однако, когда Линь Дун серьезно произнес их, Вэй Тун почувствовал беспокойство. В конце концов, этого сценария он боялся больше всего. Он готов был заплатить изрядную цену, чтобы уничтожить семью Линь. Однако он боялся ядовитой змеи, скрытой в темноте. Тем более, что эта ядовитая змея была очень талантливой. Это вызовет у него бесчисленные бессонные ночи в будущем. Если он хочет уничтожить их, то должен сделать это полностью. Когда кто-то хочет избавиться от сорняков, он должен полностью удалить все корни. Однако, сейчас он не был уверен, что сможет удалить этот корень. Глаза Вэй Туна мерцали, когда он тщательно взвешивал варианты. Видя его выражение, все остальные успокоились. Все взгляды обратились к Вэй Туну. Его решение сегодня определит, будет ли это массовое кровопролитие, или же они решат отступить. «Мастер Вэй Тун, каков ваш выбор?» — спустя долгое время спросил Линь Дун. Вэй Тун поднял голову, смотря острым взглядом на Линь Дуна. Сразу же он усмехнулся. С легким движением он вскочил на лошадь. «Отлично, я принимаю пари. Однако, 3 месяца слишком долго, я дам вам 2 месяца. Через 2 месяца у нас будет смертельный бой на дуэльной арене в городе Янь. Я буду ждать тебя там. В это время вашей семье Линь запрещено покидать город Циньян. Мои шпионы будут постоянно следить за вами. Если вы решите уйти, моя секта кровавой ткани уничтожит каждого из вас. Поехали». Вэй Тун был решительным человеком. С криком он повернул лошадь и уехал. Ведя группу, он направился к окраине города Циньян. За ним следовала остальная часть войск секты кровавой ткани, которая была как приливная волна. Стоя на вершине дерева, Линь Дун смотрел за удаляющимися войсками. Выражение его лица стало серьезным. 2 месяца. За эти 2 месяца он должен стать мастером символов 2 и краткой печати, или большая катастрофа постигнет его семью Линь. Глава 103. Временный отъезд. Грохот. За пределами города Циньян двигалась Красная река, испускающая угрожающую ауру, и, поднимая облака пыли, мастер секты, мальчишка явно тянет время. Зачем нужно было соглашаться на его пари? Пожилой человек был недоволен, смотря на город перед собой, во время разговора с Вэй Туном. «Сила семьи Линь несколько превзошла мои ожидания. Начальная стадия Юань Дэн и мастер символов, который возможно достиг 2 и краткой печати. Если бы они сражались насмерть, даже если бы мы уничтожили их, мы заплатили бы огромную цену». С холодным выражением на лице, ледяным тоном сказал Вэй Тун. «Сейчас наша секта кровавой ткани оспаривает территорию с сектой Железных гор. Не стоит получать слишком большие потери здесь. Просто так получилось, что за 2 месяца я смогу решить вопрос с сектой Железных гор. В то же время, как семья Линь сможет сбежать? Кроме того, этот мальчишка должен быть убит, или не будет конца нашим бедам в будущем. После короткого обмена, я могу сказать, что хотя я могу его победить, он также может сбежать. Если сценарий, о котором он говорил, произойдет, и он найдет место, чтобы скрытно тренироваться, то мы никогда не сможем быть спокойными. Этот мальчишка знал об этом, поэтому и предложил пари. Пожилой человек нахмурился и сказал: «Однако, мастер секты не боится, что ситуация может сложиться в худшую сторону. Если мы позволим ему уйти, то ситуация станет более неблагоприятной». Холодный свет мерцал в глазах Вэй Туна. Спустя несколько мгновений он усмехнулся и сказал: «Не волнуйся, когда придет время, Он не сможет легко сбежать с дуэльной арены, используя свою ментальную энергию. Без этого он обречен на смерть. И как только это отродье умрет, не будет ли семья Лини поместья железного дерева легкой добычей? Мастер секты Мудр пожилой человек засмеялся и польстил Вэйтуну. Вэйтун улыбнулся. Без лишних слов он ударил лошадь кнутом и повел огромную группу обратно в город Янь. Дуньер, ты уверен, что победишь Вэйтуна через 2 месяца? В комнате поместья семьи Линь взгляд Линь Чжэньтяня был направлен на подростка, когда он с беспокойством спросил. Я должен попробовать. Линь Дун не давал уверенный ответ. Продвинутая стадия Юань Дэн не была мелкой сошкой. Вздох, ты не сделал ничего плохого. Если бы сегодня дела пошли по-другому, наша семья Линь не смогла бы избежать катастрофы. Горько улыбнулся Линь Чжэньтянь и вздохнул. Сегодня секта кровавой ткани собрала огромную силу. Если бы не тот факт, что он достиг начальной стадии Юань Дэн, и то, что Линь Дун был способен убить Гуина, даже с остроумными словами Линь Дуна, они не смогли бы избежать полного уничтожения. 2 месяца. С сложным выражением на лицах, Линь Ся и остальные вздыхали. В эти 2 месяца я прекращу тренировки, чтобы сосредоточиться на создании 2 пилюль чистой Юань, бормоча про себя некоторое время, наконец, объявил Линь Чжэньтянь. Пилюли чистой Юань, услышав эти слова, Линь Ся и остальные были слегка шокированы. Так называемые пилюли чистой Юань сформировывались из самой чистой Юань силы в теле практика стадии Юань Дэн. Они были похожи на пилюли и назывались в народе пилюлями чистой Юань. Эта вещь оказывала огромное влияние на развитие и была во много раз сильнее, чем Ян Юань пилюли. Однако, создавать пилюли чистой Юань было намного труднее, чем Ян Юань пилюли. Говорят, что только практики стадии Юань Дэн могут сжимать Юань силу в пилюли. Тем не менее, им требуется довольно много времени, чтобы сделать это. Для кого-то вроде Линь Чжэньтяня, который достиг начальной стадии Юань Дэн, создание пилюль чистой Юань займет около месяца. Кроме того, его прогресс с развития в это время будет минимальным, ведь вся Юань сила будет сжата в эти пилюли. Где бы он смог найти Юань силу для личного поглощения? Тем не менее, хотя создание пилюль чистой Юань было затратным, они оказывали существенное влияние на развитие. Только подумайте, сколько стоит целый месяц развития Юань силы практикам на стадии Юань Дэн. Даже если не удастся все поглотить, это будет по-прежнему равносильно 10 дням жестоких тренировок. Поэтому цена пилюль чистой Юань была безумно высокой. 1 пилюля чистой Юань может быть обменена на 100 Ян Юань пилюль. Это означает, что пилюля чистой Юань будет стоить 1000 Ян Юань камней, практически половина месячного дохода семьи Линь. Однако, создание пилюль чистой Юань требует слишком много времени и энергии, поэтому, если не нужно обменять их на какую-нибудь вещь, или не нуждаешься в деньгах, то большинство практиков стадии Юань Дэн не решались бы создавать эти пилюли. Это также объясняло, почему Линь Ся и остальные были удивлены, когда услышали, что Линь Чжэньтянь планировал отказаться от 2 месяцев развития, чтобы создать пилюли чистой Юань для Линь Дуна. Для меня нет проблем, чтобы отказаться от этих 2 месяцев тренировок. Я только недавно достиг начальной стадии Юань Дэн, поэтому мне потребуется еще несколько лет, чтобы достичь продвинутой стадии. Поскольку это так, почему бы мне не помочь Линь Дуну в его тренировках? Его потенциал в совершенно другой лиге, по сравнению с этим старым мешком костей. Замахал руками и сказал Линь Чжэньтянь, смотря на лицо старика, тепло возникло в сердце Линь Дуна. Однако он покачал головой и улыбнулся. «Дедушка, не надо. Я собираюсь отправиться в город Янь на эти 2 месяца». «Город Янь?» Линь Чжэньтянь и остальные были поражены. «Да», — кивнул головой Линь Дун. «Сейчас ему было нужно множество вещей. Хотя эффект использования жерновов разума был неплох, ему по-прежнему не хватало эликсиров, восстанавливающих ментальную энергию. Такие эликсиры были редкими. В городе Циньян их было трудно получить. Поэтому у него не было выбора, кроме как отправиться в город Янь. До тех пор, пока есть средства, можно получить большую часть вещей, которые нужны. Эликсиры, духовные искусства, боевые искусства и многое другое. Конечно, при условии, что у вас есть достаточно Ян-Юань-пилюль. Что касается Ян-Юань-пилюль, Линь Дун хорошо подготовился. В конце концов, он охранял жилу Ян-Юань камней, плюс эффективная переработка каменным талисманом, поэтому было трудно остаться бедным. Так как это все было благодаря каменному талисману, Линь Дун не рассказывал об этом Линь Ся и остальным. Хотя Линь Дун обладал ментальной энергией, его духовные навыки ограничивались материализованной духовной иглой, полученной от Гуина. Что касается секретных искусств, тут все было еще хуже. Цин Юань искусство не могло удовлетворить потребности развития, поэтому их необходимо заменить, а город Циньян был не в состоянии обеспечить его необходимым. Ты уже вырос и можешь сам принимать решения. Так как ты собираешься отправиться в город Янь, у тебя должен быть план. Этому старому мешку костей больше нечего сказать, кроме как предупредить, что город Янь нельзя сравнивать с городом Циньян. Ты должен быть особенно осторожен, когда ты уезжаешь. Пробормотав некоторое время, Лин Чжэнтянь не стал возражать. Завтра, в конце концов, у меня есть лишь 2 месяца, усмехнулся Линь Дун. Хорошо, кивнул головой Лин Чжэнтянь и вытащил низкоуровневый Цань Кунь мешок. Благодаря жили Ян Юань камней, они теперь начали использовать вещи, которые считали роскошью в прошлом. Есть 100 Ян Юань пилюль, их можно считать всеми сбережениями семьи Линь за это время. Возьми их, в городе Янь ничего не сделаешь без Ян Юань пилюль. Увидев Цань Кунь мешок и серьезное выражение старика, у Линь Дуна засвербило в носу. Эти 100 Ян Юань пилюль были огромной суммой для семьи Линь. В прошлом им пришлось бы продать несколько поместий, чтобы получить такую сумму. Дедушка, не волнуйся, я не позволю нашей семье пасть от рук секты кровавой ткани. Хотя личных средств Линь Дуна было достаточно, он не мог отвергнуть эту сумку, иначе Линь Чжэнтянь и остальные не отпустили бы его в одиночку в город Янь. Поэтому он взял его и тихо ответил. Линь Чжэнтянь усмехнулся и похлопал Линь Дуна по плечу. Затем он сказал: «Не нагружай слишком много на свои плечи. Запомни, если почувствуешь, что не сможешь противостоять Вэйтуну после 2 месяцев, игнорируй пари. До тех пор, пока ты жив, надежда останется. Момент честности не делает героем». Линь Дун молча кивнул и плотно сжал кулаки. «Если он не пойдет, семья Линь столкнется с бедствием. Некоторое время назад наша семья Линь создала несколько баз в городе. Если возникнут проблемы, ищи те места. Твой отец позже объяснит детали. Через 2 месяца мы также придем на дуэльную арену в городе Янь. Как я уже говорил, если не будешь уверен, то не появляйся. До тех пор, пока ты жив, можно будет отомстить в будущем». Линь Дун спокойно слушал, смотря на старика, который стал сварливым. Когда старик почувствовал усталость, он махнул рукой, и все вышли из комнаты. На следующий день Линь Дун вывел лошадь из главного входа в поместье семьи Линь. Он никого не собирался брать с собой, и даже огонька временно оставил в городе Циньян. Он не хотел, чтобы что-нибудь препятствовало его тренировкам. «Братик Линь Дун, будь осторожен рядом с Линь Дуном». Глаза у Цинтань были красными, когда она смотрела на него и тихо сказала. Линь Дун улыбнулся и погладил голову Цинтань, после чего посмотрел на Линь Чжэнтяня и остальных, которые стояли у входа. «Дедушка, отец, встретимся через 2 месяца». Не задерживаясь, он вскочил на лошадь. С взмахом кнута оба превратились в облако пыли, скача прочь от города Циньян. Смотря в быстро удаляющуюся спину подростка, Линь Чжэнтянь и остальные вздохнули. Сейчас они могли только молиться, что за эти 2 месяца Линь Дун сможет достичь достаточного прогресса, чтобы сражаться против Вэйтуна. Глава 104. Аукционный дом 1000 золотых. Во второй половине дня Линь Дун достиг города Янь. После въезда в город он нашел укромную гостиницу, чтобы отдохнуть и воспользоваться возможностью, чтобы разузнать о событиях в городе. Ведь Линь Дун был малознаком с городом. В комнате гостиницы Линь Дун сидел на кровати с плотно закрытыми глазами. Спустя долгое время он открыл глаза, а его лицо было бледным. Он развивал свою энергию с помощью жерновов разума. Несмотря на то, что он не впервые испытывал боль, она все еще была крайне невыносимой для него. Линь Дун вытащил нефритовую бутылку из Цань Кунь мешка и зажал ее между колен. В бутылке была бледно-белая пилюля. Она была получена из эликсиров, которые он купил в городе Циньян, и могла восстанавливать ментальную энергию. Однако он уже использовал их несколько раз, поэтому оставалась последняя пилюля. Похоже, придется завтра сходить в аукционный дом 1000 золотых и посмотреть, смогу ли я найти эликсир восстановления ментальной энергии. Смотря на одинокую таблетку, Линь Дун вздохнул. Обычные эликсиры было довольно легко найти, но эликсиры, восстанавливающие ментальную энергию, были редки. Он тщательно обыскал город Циньян, но нашел так мало. Кроме того, их качество было низким. Аукционный дом «Тысячи золотых» был самым большим аукционным домом в городе Янь. Этот аукционный дом принадлежал одной из трех крупнейших фракций города Янь, ассоциации «Тысячи золотых», и его масштаб и репутация были на совершенно другом уровне по сравнению с базаром города Циньян. Там, несомненно, можно найти эликсиры, которые ему были нужны. С этими мыслями Линь Дун выдохнул и лег спать. На следующий день Линь Дун встал очень рано. Приведя себя в порядок, он вышел из гостиницы и направился к аукционному дому «Тысячи золотых» в центре города. Аукционный дом «Тысячи золотых» был известен не только в городе Янь, но даже во всей провинции Тиньду. Побродив полдня, Линь Дун, наконец, прибыл к аукционному дому. Впервые увидев аукционный дом «Тысячи золотых», Линь Дун почувствовал величественную атмосферу. По сравнению с ним, базар города Циньян был действительно позорным. Плотные толпы людей выглядели как муравьи, когда они постоянно устремлялись к аукционному дому. Такая внушительная популярность была сравнима лишь с охотой города Циньян, и даже так охота все еще отставала. Линь Дун стоял за аукционным домом и потер лицо, стараясь не сильно выглядеть как деревенщина. Посмеявшись над собой, он протиснулся в толпу, направляясь к внутренней части аукционного дома. Аукционный дом «Тысячи золотых» был разделен на внешнюю и внутреннюю секции. Хотя внешняя секция была самой большой, товар здесь не считался очень ценным. Лучшие предметы продавались во внутренней секции. Конечно, были нужны значительные средства, чтобы успешно приобрести там нужную вещь. Линь Дун вошел в ослепительную внешнюю секцию аукционного дома. Здесь даже эликсиры 4 Горанга не считались редкими. Что касается эликсиров, восстанавливающих ментальную энергию, Линь Дун также заметил несколько. Однако, большинство из них были только 3 Горанга. Если бы это было в прошлом, эти эликсиры 3 Горанга считались бы неплохими для использования. Однако, сейчас у Линь Дуна поджимало время. Его наивысшим приоритетом было достижение 2 и краткой печати. Поэтому, ему нужны были лучшие эликсиры. После прогулки по внешней секции, и не найдя ни одного интересующего эликсира, он направился к внутренней секции. На входе во внутреннюю секцию Линь Дуна остановил охранник. Когда тот сообщил, что нужно сдать 10 ян юань камней, лицо Линь Дуна потемнело. Заплатить 10 ян юань камней только за вход — эта ассоциация «Тысячи золотых» действительно возмутительная. Мысленно проклиная, Линь Дун заплатил за вход. Только после этого охранник ушел. Когда Линь Дун собирался войти, он услышал волнение позади. Услышав волнение, Линь Дун не мог не повернуть голову. После этого он увидел несколько фигур. Среди этих фигур была одна, которая особенно привлекала внимание. Это была женщина в красном платье. Ее кожа была белой как снег, а на лице, подобному цветку персика, была изящная и великодушная улыбка. Очень трогательное зрелище. Она ничем не отличалась от женщины в расцвете юности, но ее пышные формы и изящная осанка придавали ей зрелый шарм, который пленял других. Рядом с ней была высокая женщина, одетая в зеленый цвет. Эта женщина была так же красива, как и у первой. У нее было красивое лицо, однако она казалась равнодушнее, чем первая. Таким образом, она казалась немного незрелой. Однако она имела отчетливую ауру и, безусловно, превзошла семьи Лэйсе. Обе женщины были невероятными красавицами. Когда они шли вместе, они были как пара цветков. Появившись здесь вместе, они привлекли внимание толпы. По горячим, но уважительным взглядам, было видно, что эти женщины хорошие происхождения. Менеджер Су и маленькая мисс становятся все более красивыми, обе выглядят как сестры. Хе-хе, интересно, какой счастливчик женится на них в будущем. Такие красавицы, они просто. Ты смерть ищешь, разве ты не знаешь, как страшна менеджер Су? Я просто говорю, это просто пустые слова. Слыша разговор охранников, у Линь Дуна слегка возник интерес. Похоже, эти две девушки из ассоциации «Тысячи золотых». Посмотрев на них еще раз, он решил отвести взгляд. В конце концов, их личность его не сильно интересовала. Сейчас, его главной задачей является получение эликсиров, восстанавливающих ментальную энергию. Поэтому, не делая больше остановок, он вошел во внутреннюю секцию аукционного дома. Когда Линь Дун вошел в аукционный дом, там уже было несколько человек. Осмотрев людей внутри, Линь Дун достал соломенную шляпу из цанькунь мешка. Надев шляпу, он нашел место, недалеко от центра, и сел. Несмотря на то, что это не город Циньян, и никто не должен узнать его, он не хотел привлекать лишнее внимание. Поэтому, лучше быть немного осторожным. Аукцион еще не начался, когда Линь Дун занял место. Однако он не волновался. Закрыв глаза, он молча отдыхал, ожидая начала аукциона. Когда он отдыхал, сзади началось волнение. Не поворачивая головы, он понял, что это были те две женщины. Поэтому он не стал поворачивать голову. Однако он почувствовал, что духовный символ судьбы в его дворце Нивэнь мягко завибрировал. Это открытие шокировало Линь Дуна. Повернув голову, его взгляд прошелся по женщинам и остановился на пожилом человеке, стоящем рядом с ними, и одетым в серую робу. «Ох, это он!» Увидев пожилого человека в серой робе, Линь Дун мысленно воскликнул. Это был никто иной, как великий мастер Янь, который дал Линь Дуну первые три части главы духовного движения. Поэтому причина волнения его ментальной энергии, вероятно, из-за того, что они оба практикуют главу духовного движения. Смотря на пожилого человека, вспышка промелькнула в глазах Линь Дуна. Однако он не планировал подходить к нему, поэтому отвел взгляд. Несмотря на то, что он был обязан мастеру Иню, лучше быть осторожным из-за каменного талисмана. Хаем, когда Линь Дун отвел взгляд, пожилой человек удивленно выдохнул и быстро осмотрел аукционный дом. Он также почувствовал след вибрации ментальной энергии. Однако он никого не нашел. Сразу же он нахмурился. «Великий мастер Янь, что случилось?» Элегантная дама в красном с любопытством спросила, видя его странную реакцию. «Ха-ха, ничего». Пожилой человек покачал головой. Ощущение, которое он испытал, вероятно, было ошибкой с его стороны. Махнув рукой, он сказал: «Аукцион скоро начнется, давайте отправимся к VIP-местам». «Да». По отношению к великому мастеру Иню, даже дама, имевшая высокий статус в ассоциации тысячи золотых, должна быть почтительной. Сразу же она кивнула и, улыбаясь, повела его в другую часть аукционного дома. Видя, что они уходят, Линь Дун с облегчением вздохнул. Сейчас он почувствовал, как ментальная энергия мастера Яня пронеслась через его тело. Однако, сейчас Линь Дун тренировался в жерновах разума, и его ментальная энергия была исключительно прочной. Поэтому, даже мастер Янь не смог его обнаружить. Ментальная энергия мастера Янь очень мощная. Он, вероятно, достиг 3-кратная или даже 4-кратная печати. Когда мастер Янь просканировал комнату, Линь Дун почувствовал мощь его ментальной энергии. В прошлом, у него были скудные знания о ментальной энергии, поэтому он как ребенок испытывал страх и уважение к мастеру Янь. Теперь, когда его ментальная энергия возросла, он понял, насколько мощным был старик. Неудивительно, что эти уважаемые женщины были настолько вежливы с ним. Дон. Пока мысли роились в голове Линь Дуна, звук колокола разнесся в аукционном доме. Сразу же это место стало жарким. Взгляд Линь Дуна был направлен на сцену. Аукцион в ассоциации тысячи золотых должен был начаться. Это был первый раз, когда Линь Дун присутствовал на аукционе такого масштаба. Поэтому он хотел узнать, какие драгоценные предметы появятся. Глава 105. Место разбазаривания денег. Под пламенными взглядами толпы, несколько женщин поднялись на сцену аукциона. Тот, кто их привел, был толстым мужчиной средних лет, который носил мантию. Он уважительно сцепил руки перед гостями. «Добро пожаловать, дорогие гости, в наш аукционный дом тысячи золотых. Я надеюсь, что каждый сможет вернуться домой довольным.